Такт восьмой. Три толстяка. Рок-группа спряталась в кустах. Очередной продюсер, намазав гримом фейс, сменил свой пусер на кожаное карабаса-барабаса одеяние, с кнутом вошел в увесистое здание. Зинуля щурилась. Окно открыто. Сквозь занавески было видно, как сквозь сито, что Энгельс подошел к трем именинникам. Те дали ему сразу три полтинника – зелеными американскими деньгами и сняли брюки вместе с сапогами. Министры были толстыми, румяными, а стол укомплектован плотно дамами в алмазах и изысканных мехах. Стол дружно выдохнул «Ах! Ах!» и Энгельс начал толстяков пороть. На жопах колыхалась плоть, все гости поглощали торт, украшенный болтом из сбитых сливок, и напевали весело, игриво «Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you!» Затем министров Энгельс поместил на крюк. Зинуля всхлипнула «Правительству каюк!» Но нихуя! Не тут-то было! Такое положение тел министров возбудило. Все трое выли долго и натужно. Затем, спустив на землю мутной лужей, набросились втроем на мармелад. Хвалили Энгельса. «О, вы маркиз де Сад! Прекрасно! Мы довольны! Праздник на славу удался! Еще деньжат, проказник!» «Да не мешало бы!» — ответил им садист. И, получив зеленый лист с двумя нулями, молвил. «Вот спасибо! Расслабимся? Еще разок на дыбу!» «Наебывает!» Зиночка в кустах бесшумно спрятала соплю в рукав. Три музыканта. Энгельс Марамой. И по-пластунски поползли домой. Наутро навестили Зинаиду, та сразу. «Что, похож продюсер на Шахида?» «Похож, ведь правда, мальчики? Похож!» «Таких, как у него, немного рожь, тем более с такой растительностью. Все это очень, очень подозрительно. Вот потому мой Коля вновь статью слепил. В ней написал «Прикройте срочно тыл». Прикрывшись музой, затесался среди нас опасный элемент «Усама Барабас». Теперь продюсер в розыске. Пиздец! «Зинуля, ну какой ты молодец!» Вся группа подтанцовку обнимала, та увлеклась, и Зину отъебали. Газета Колина слыла читаемой газетой. Печатались в ней сексуальные памфлеты про жизнь прополовую, про загадки Марса и новости из Врата, случай с Марксом. А тут ошеломляющая первая страница. По центру примечательные лица Бен Ладен и Саддам Хусейн. Чуть сбоку продюсер Энгельс с волосатой жопой. В руке огромный ядерный заряд и надпись злая. «Энгельс – гад!» Продюсер утром встал, открыл газетку, себя увидел, заглотил таблетку просроченного валидола. «Я в жизни не держал ни тола, ни динамита, никакой взрывчатки. Вдруг ёпс!» Взорвали дверь входную. «Гадкий, вонючий, мерзкий террорист!» ОМОНовец достал бумаги лист. «Так, составляем протокол. Сидит один, жует козел какую-то таблетку. Видимо, наркотики. Сам низкорослый, борода экзотика, вид ненадежный, ставлю перед фактом. Задержанный готовился к теракту. Поверьте, я миролюбивый. Вот ягодки. Хотите сливы?» ОМОНовец съел сливу. «Как зовут?» А Энгельс: «25 минут восьмого». Командир ОМОНа: «Что?» Продюсер: «Обещали-то тепло, но сами знаете, прогноз не часто точен». «Да ты не слышишь нихуя. Короче, давай-ка собирайся и в тюрьму. Я тоже осень раннюю люблю. Унылая пора, очей очарование». ОМОНовец: «За мной!» Продюсер: «Где?» Начальник наручником к себе тетерю приколол, два раза ёбнул и увёл.